не до конца извинились. А еще, мне ужасно интересно, почему отец изменил свою точку зрения на 180 градусов. «Побоялся тебя потерять», — предположил я. «Возможно», — задумчиво произнесла моя подруга. «Сделал сегодня артефакты. Если их привяжем к себе, то всегда будем знать о состоянии друг друга. Есть небольшой нюанс. Они в виде парных колец. Но это не предложение выйти замуж. Медленно произношу, надеясь, что Шитова все правильно поймет». «Вот еще. Замуж. Скажешь тоже. Нет, пока не хочу взваливать на себя такие обязанности и даже где-то обузу. Тот же Петр Васильевич мне сразу же мозг выпьет. Он уже намекал, что интерьер в поместье устарел. Ремонт кое-где требуется. И так на меня поглядывал, что страшно стало», — сказала Юлька и замахала руками. «Нет уж, чур меня». Договорить не успели. Мой сотовый зазвонил. Оказалось, Павел Аркадьевич не выдержал неизвестности о состоянии дочери. Его не устроили ее объяснения. «Виктор Иванович, уговорите Юлию к нам приехать. Очень хотим лично убедиться, что она в порядке», — попросил Шитов. «Будем часа через полтора или два», — громко произнесла Юля вместо меня. «Ждем», — обрадовался ее отец и поспешно разорвал связь. Наверное, чтобы дочь не успела забрать свои слова обратно. «Так, я-то готова. А тебе следует поторопиться», — сдерживая улыбку, сказала графиня и провела ладонью по моей голове. «Деловой костюм можешь оставить дома. Мы не на официальную встречу и знакомство идем. Так что и про презенты не бери в голову». «Ну, это ее мнение. А бутылочку дорогого коньяка мой управляющий на такой случай найдет. Не абы уж какой солидный презент отцу графини. Но в данный момент другого взять неоткуда. Да и сложно чем-то удивить такого влиятельного главу клана. Марии Викторовне по дороге куплю цветы. Надеюсь, она отнесется ко мне благосклонно. Поразмыслив, я взял с собой жало, а другое оружие оставил дома. Степан нас с Юлей отвез в поместье Шитовых. Удивительно, но девушка ни грамма не нервничает. Впрочем, я тоже спокоен. Нас встретил чопорный дворецкий, который проводил в гостиную, где дожидались родители девушки. После того, как поздоровались, обменялись любезностями, я вручил свои очень скромные подарки. К моему удивлению, граф и графиня обрадовались. «Паша, ты бы учился у молодого человека, а то уже не помню, когда цветы дарил». «Они у тебя круглый год», — отмахнулся тот, рассматривая сургучную печать на горлышке бутылки. «Виктор, прости за вопрос, а коньячок откуда?» «Из старых запасов», — ответил я. «И это чувствуется. Напиток выдержанный, с магической составляющей. Такой стоит больших денег, если его на аукционе продать», — высказался отец моей девушки. «Вот же подсуропил Петр. Не мог сразу сказать, что за презент подготовил. Очень надеюсь, что на моем лице и ауре не появилось сожаления. Нет, мне не жалко, но вышло неудобно. Мария Викторовна получила букет, а Павлу Аркадьевичу досталось то, что ему по вкусу. Пойдемте к столу, поужинаем и побеседуем», — предложила мать девушки. Кстати, Юлька почему-то старается держаться рядом со мной, и ее что-то напрягает. А ее родители проявляют гостеприимство, ни единого упрека и даже сомнительного намека не допускают в мой адрес. А на дочь и вовсе смотрят с обожанием. Хм, а не от такого ли внимания моя подруга обескуражена? По ее словам, с ней всегда обращались строго и до последнего времени считали глупой девчонкой. Несмотря на то, что Юля добилась для компании очень многого, родители почему-то это воспринимали как само собой разумеющееся. «Виктор Иванович, накладывай себе больше еды, не стесняйся. Когда мы в узком кругу, можно сказать, семейном кругу, то нет причин так уж следовать этикету», — провозгласил хозяин дома и ловко поддел ножом сургучную печать на пробке коньячной бутылки, подаренной мной. Он не стал спрашивать разрешения, плеснул всем по бокалам, а потом поднял свой. «Надеюсь, мы еще не раз окажемся за этим столом». Хозяин дома провозгласил тост и осторожно пригубил напиток, блаженно закатил глаза и замолчал. Я последовал его примеру, оценивая качество коньяка и приходя к выводу, что такое мне пить не приходилось. А ведь я много перепробовал элитного алкоголя. Правда, в другом мире. Там это приходилось делать на переговорах. «Вкусно», — резюмировала Мария Викторовна и посмотрела на дочь. Юль, а как тебе коньячок? Какие ассоциации? Алкоголя не чувствуется, аромат трав присутствует. Не горький и при этом поднимает настроение. Осторожно ответила та. Гм, напиток крепкий, это неопровержимый факт. Наверное, жало подстраховывается и не допускает, чтобы та, кого он выбрал хозяйкой, запьянела. Вот как? Чуть улыбнулся Павел Аркадьевич и переглянулся с матерью девушки. Между ними произошел немой диалог, словно они обменивались мнением и с выводами друг друга согласились. «Доченька, позволь за тобой поухаживать», – встала со своего места мать девушки. «Господи, так давно тебя не кормила и заботилась плохо, а вот теперь хочу наверстать». Шокированная Юля кивнула, а Павел Аркадьевич щедро себе и мне в бокалы плеснул коньяка. «Мне стало становиться не по себе». Происходящее не укладывается в голове. Граф Шитов молча протянул в мою сторону бокал, и мне ничего не оставалось, как чокнуться. «До дна!» – буркнул хозяин дома и одним махом, словно в водку, влил в себя эксклюзивный напиток. Его действия повторять не стал. Вновь немного пригубил, ощущая совершенно другой вкус, не менее интересный, чем первый глоток. А Мария Викторовна мимоходом задает дочери вопросы, что той положить. «Мам, достаточно. Я сама возьму. Что нравится, или Виктора попрошу», — сказала Юля и носком туфельки пнула меня в ногу, мол, сделай что-нибудь. Я ничего не успел предпринять. Граф Шитов, явно захмелевший, неожиданно спросил. «Молодые, и каковы ваши планы?» Он покрутил головой и попытался подцепить вилкой кружок колбасы, но промахнулся. «Ты чего так быстро опьянел? А ну-ка держи заклинание трезвости», – произнесла мать девушки. Граф мгновенно протрезвел. Рукой по лбу провел и сказал. «Это наказание от коньяка. Его нельзя залпом пить. Но от своего вопроса не отказываюсь. Так что теперь думаете делать?» Юлька, непонимающе, пожала плечиками и стала разрезать отбивную на мелкие кусочки. При этом ее лицо выражает такое предвкушение, что отвлекать девушку от процесса грешно. Мы втроем на нее засмотрелись, за столом повисла тишина, но какая-то спокойная. Родители же и вовсе ждут, не дождутся чего-то знаменательного. У меня в голове крутится какая-то мысль, словно отдельные кусочки мозаики никак не займут своего места. При этом они все известны. Вот девушка прожевала дольку мяса, слизнула с губы кровь и потянулась за орехом в сахаре. Это же совершенно несовместимые продукты. Такое возможно лишь в одном случае. Меня словно мешком с песком по голове огрели. Пазл сошелся. Но такого никак не мог ожидать, да и поверить не могу, что догадка верна. Не понял. Мне послышалось, или чья-то наглая драконья морда хихикнула в моем подсознании? Если окажется правдой, то в лепешку расшибусь, а придумаю, как жало наказать. «Так вы ничего не знали?» – удивленно спросила Мария Викторовна, переводя взгляд с дочери на меня. Я медленно покачал головой, а Юлька, как ни в чем не бывало, спросила. «О чем мы должны знать?» «Паша, пойдем. Думаю, Виктор Иванович все понял», – посмотрела на супруга хозяйка дома. «Понял». Эхом повторил я и неожиданно обрадовался тому, что парные кольца с собой прихватил. Да, Юлька не горит желанием выйти замуж. Я вот тоже не рассчитывал так быстро жениться. Однако карта так легла. Да и не представляю жизни без этой занозы. Граф Шитов спокойно встал и последовал за супругой, которая еще и прислугу из гостиной выставила, хотя та и вела себя незаметно. «Вить, что происходит?» Жуя очередной орешек, спросила Шитова. «Юлия Павловна», – встал я со своего места и опустился на колено. «Простите, не знаю, как правильно, но не согласитесь ли вы стать моей женой или выйти за меня замуж?» «Кортнев, ты с дуба рухнул или съел чего-то не того?» – округлила глаза моя подруга. «Нет, я серьезен как никогда». Достал колечко и протянул девушке. «В мои планы такое в ближайшее время не входит». Отрицательно покачала та головой и добавила, как и в твои. «Юль, обстоятельства изменились. Они скоро будут видны невооруженным глазом. И потом, я без тебя не могу, как и ты без меня». «Нет, мне еще рано. Хочу, чтобы ты за мной долго ухаживал», — ответила та. «А ты не догадалась, почему твои пристрастия изменились и из-за чего попала в больничку?» Задал ей вопросы, не представляя, как сделать так, чтобы она сказала «да». «Ты о чем?» – нахмурилась девушка, а потом прикрыла глаза и не сильно ударила меня по плечу. «Это ты виноват! Накаркал!» «Про что ты говоришь?» «Кто говорил, что когда-то обрету свой настоящий цвет волос и никакая краска не возьмет?» – вырвалась у Юли. «Ничего страшного. Дочь смогу воспитать». «Шитова, не зли меня. Возьми кольцо!» Не сдержался я, а потом ласково сказал. «Это же еще и защитный артефакт. Я про него тебе рассказывал. А насчет ребеночка ты наверняка не права. Вряд ли девочки такие кровожадные, что готовы уплетать стейк с кровью». Правда, у меня есть и другое объяснение ее пристрастию. «Вполне возможно, что это влияние духа дракона. К травоядным этот гад при жизни точно не относился. Чую, попортит он мне еще кровь». «А если у меня...» Юлька не договорила. В ее глазах увидел понимание происходящего, а потом радость. Девушка склонила голову к плечу, улыбнулась и сказала. «Не буду мучить. Я без тебя тоже не могу». Эпилог. Присел на валун и бросил к своим ногам переполненный рюкзак с драгоценностями и несколькими загадочными артефактами, которым не смог найти объяснения. Сегодня окончательно все забрал из того места, где бился с боссом скелетов. Если считать с первым разом, то это четвертый поход. И, честно говоря, мне такое не очень нравится. Где дух исследований и приключений? Открытий и разочарований, сражений и адреналина в кровь. Нет ничего такого. Рутина. Работа носильщика – это еще хорошо, что Шитова согласилась остаться в поместье. Да, Юлька вскоре станет моей женой. Она приняла колечко. Ее родители нас поздравили и дали согласие на брак. Как потом мне сказала девушка, их благословение ее не слишком заботило. И она готова была пойти против воли родных. Ну, это проявилось чуть позже, когда Мария Викторовна пожелала, чтобы дочь вернулась в родовое гнездо. Так она выразилась. Мол, негоже жить с тем, за кого только собираешься замуж. Впрочем, аргументы разные приводились. Не тут-то было. Моя подруга даже ухом не повела. На радость Петра Васильевича, который по бытовым вопросам от меня отстал, и теперь пристает к будущей хозяйке. «Снежные стражи, давайте хоть тренировочный спарринг замутим!» – крикнул я, увидев мелькнувших за кустом метрах в 200 магических тварей. «Обещаю, убивать не стану!» «Куда там?» Ломанулись через кусты без оглядки. «Давно уже меня обходят стороной. Знают, что шансов никаких. И, что интересно, самосохранение у них хорошо развито. А мне хочется на ком-нибудь оторваться, так как поведение Юли не всегда адекватно. Но это понятно, в ее положении и не такие закидоны бывают. А тут уже и дата свадьбы близко, а платья еще нет. То, в котором она захотела выйти замуж, привели в ужас Марию Викторовну. И даже Павел Аркадьевич выразил осторожный протест. Черное, облегающее и похожее на чешую платье мне, честно говоря, понравилось. Его рисовал Тихий со слов Юли. Однако я вынужден был согласиться, что гости не поймут, почему невеста в трауре. Моя подруга пыталась противиться, говоря, что такие наряды в древности служили защитой очага и приносили достаток в семью. Но я-то знал, кто ей такое насоветовал. Дух дракона имеет на Юльку большое влияние. Часто ловлю ее, что она загадочно улыбается после мысленного общения с моим эпическим артефактом. А ведь он так и не снял защиту с источника девушки. И диагностику по-прежнему никто не в состоянии провести. Даже целители-акушеры и те разводят руками. Эх, пора идти. Я закинул рюкзак на плечо и направился к выходу из разлома. Проходя мимо так называемого дома-гостиницы, сработал инстинкт. Взвыла сторожевая карта, предупреждая об опасности. Передо мной возник ячеистый щит, установленный жало. Правда, я уже откатывался за ближайший валун, а пули вязли в защите. Стрельбу ведут не магические твари, а люди, которые зачастую хуже исчадий ада. Сколько же тех, кто устроил засаду? Еще непонятно из-за чего. Хотя бы одного надо взять живым, чтобы понять, кто за этим стоит. В случайности не верю, ждали именно меня. Однако явных врагов не имею. Даже в бизнесе пока не являюсь для кого-либо угрозой. Но антикварный салон все больше начинает пользоваться популярностью. Девочки недаром едят хлеб с икоркой, работают не покладая рук. Уже открыли филиалы мастерских, и Жанна с Ангелиной обучают молодых специалистов, которых сами отбирали. Кстати, предпочтение отдавали парням, заявляя, что им соперницы даром не нужны, а свои намерения меня совратить даже высказывали по пьяни Шитовой. Та только посмеялась, но потом меня предупредила, чтобы не обзаводился гаремом. Вроде бы в шутку сказала, что мне хватит ее и Натали. Конечно, я сразу отказался, что с оружейницей когда-нибудь возобновлю интрижку. Юлька же лишь хмыкнула и напомнила про подрастающее поколение. Анна Лушкаева от нашей сшитовой предстоящей свадьбы не расстроилась. Искренне поздравила, но потом сказала, что лет 10 подождет, после чего себя покажет. Всерьез ее слова не воспринял. Да и девочка в это не верит, просто как воробушек хорохорится. «И как же мне вас наказать?» – задался вопросом, прикидывая варианты атаки. «Даже не думал спасаться бегством. Против меня какие-то любители выступили. Даже ни одной ловушки не подготовили, понадеялись на автоматы. Это как-то несерьезно, даже чуточку обидно». Привычно выставил отвод глаз, усилил защиту вокруг себя и, чуть пригнувшись, направился к гостинице. Без проблем дошел до входа. Подумал и приказал духу дракона запустить внутрь сонное облако. Жало пытался настаивать, что надежнее использовать ядовитые пары, но его слушать не стал. «Отток магии большой», – прокомментировал я, когда сонные пары направились по назначению. Дух дракона даже морду с рукояти кинжала приподнял и вслух заявил. «А ты просчитал объем помещений? Мог бы догадаться, что почти всю энергию потратим. Кто тогда тебя защитит?» «Не ворчи», – отмахнулся я, дожидаясь, когда сонное зелье подействует на недругов. Через 10 минут я уже рассматривал троих молодых парней, сладко посапывающих. Им всем лет по 17, не больше. «Вставай!» – пнул того, кто показался главным в этой банде. «Убьете?» – спросил парень. «Зависит от твоих ответов», – пожал плечами. «Кто такие? Почему на меня засаду устроили?» «Хотели подзаработать, добычу отобрать», – подумав, хмыкнул парень и добавил. «Мне терять нечего». «И что мне с молодежью делать?» – задался вопросом, когда опросил несостоявшегося убийцу. «В его ауре есть некие провалы, словно кто-то ментально воздействовал и определенные идеи вкладывал. В темную пацанов использовали, в этом нет сомнений. А те на такой шаг решились от безденежья. Прибить вас или отпустить?» Потер я переносицу. «Пощади», – как-то неуверенно попросил парень, у которого на лице страх, а глаза на мокром месте. Кинжал в моей ладони протестующе завибрировал. Духу дракона не понравилось, что парней не собираюсь убивать. Но те же еще сопляки, жизни не видели, но за автоматы взялись. Кто же их нанял? «С вами налом рассчитались или по безналу?» – поинтересовался я, особо не надеясь на второй вариант. «Переводом на карту. Оружие велели в укромном месте забрать и по телефону сообщили, когда сюда выдвигаться. Номер не определился, заказчика мы не знаем, но подозреваем, что он связан с ювелирным бизнесом». «Заказчик пару непонятных слов в разговор вставлял. Колян?» – парень кивнул на одного из подельников. «В инете посмотрел. Оказалось, что с огранкой связано». «Ювелиры, значит?» – хищно усмехнулся я. «Да, с этими господами имел дело. Те в ультимативной форме пытались заставить платить им отчисления за изготовление артефактов. Мол, у них сообщество, рынок поделен и конкурентов не потерпят. Ну, предупредил, что если сунутся, то зубы обломают. Не вопрос, нанесу ответный удар, но в рамках правового поля. На рынок драгоценностей вывалю большую часть трофеев, цены поставлю минимальные, посмотрим, кто кого. Хотя в победе не сомневаюсь, обанкротится большинство. А те, кто удержится, то в раз присмиреют, однако следует и подстраховаться. Думаю, привлеку Павла Аркадьевича. Он давно выражает желание хоть как-то быть полезным. «Господин, не убивайте, мы исправимся!» Сел на пол Колян и с мольбой на меня посмотрел. Блин, сопляки еще, а уже на кривую дорожку встали. И что с ними делать? «Живите», — махнул я рукой. «Черт с вами, но если еще раз займетесь тем, чем пытались заработать, пеняйте на себя». Три плетения, усиленные магией духа дракона и огненные росчерки ударили в автоматы, корюжа металл и приводя огнестрельное оружие в негодность. Развернулся и направился на выход, мысленно отсчитывая про себя секунды. Парни пытались меня обмануть своим скулежом, по-другому это назвать не могу. Считал их ауры и ужаснулся, такие молодые, отморозки еще те. Это их далеко не первое дело. Защита из возникшей на моей спине чешуи дракона отразила сразу два удара. Один молнией, второй огненным кулаком. Раздались пистолетные выстрелы. Пули отскакивают от защитных пластин, выставленных жало. Чтобы пробить чешую дракона, надо постараться. Длинная очередь из автомата в упор еще могла бы иметь успех. Разворачиваюсь и бью плетением ветвистые молнии. Противно запахло паленым. Наемники уже никому не причинят вреда. Это их выбор, сам себе сказал и направился к выходу из разлома. Тачка меня дожидалась там, где ее оставил. Проверил, не заминировали ли ее в мое отсутствие или какую-нибудь другую пакость не устроили. Нет, все чисто. Сел за руль, завел мотор и направился в поместье. «Чего так долго?» – встретила меня у ступени крыльца Юля. «А ты попробуй, дотащи мешок. Пару раз отдыхал». Вытащил из машины битком набитый рюкзак. «Там же вроде меньше оставалось». Подозрительно посмотрела на меня моя подруга. «Витя, ты точно больше никуда не ходил? Ты обещал быть осторожным!» «Юль, кроме мелких скорпионов, ни с кем из магических тварей не сражался. Снежным стражам спарринг предлагал, обещал их не убивать, но они не согласились». Развел руками, не собираясь говорить о наемниках. «Я же ни единым словом не вру, а некоторые вещи знать девушке вовсе не обязательно». «Что-то ты не договариваешь», – прищурилась Шитова, внимательно на меня посмотрев. «Устал», – ответил ей, поцеловал в щеку и предложил. «Как насчет того, чтобы организовать перекусить?» «Клавдия уже готовит», – улыбнулась девушка. «Слушай, а если мясо заедать мороженым, это со стороны как выглядит?» «С чего такой вопрос?» – поинтересовался я. «Только не говори, что в ресторане так себя вела». «Ну, это все Натали и Сленка виноваты», – потупилась Юля. «Предложили встретиться, обсудить кое-что. Они же будут подружками невесты, если ты не забыл о неком намечающемся мероприятии. Мы так мило беседовали, кушали, а официант раньше времени принес десерт. Вот я и...» – она вздохнула. «Не удержалась». «Кто-то это еще видел, да?» – уточнил у подруги, и та, закусив губу, кивнула, а потом добавила. «Еще и видео сделал, журналюга наглый». «Вы его не сильно побили?» «Нет, Ленка нас с Натали сдержала», – шаркнула ножкой Шитова. «Но немного посуды побили, пришлось пообещать заплатить. Ты не сердишься?» «Да нет, все нормально, но телохранителей пора подыскивать». Потер я висок, обнял девушку и поцеловал ее в кончик носа. «Пойдем, мне жуть как хочется глянуть, как отбивную заедают мороженым». Понятно же, что пошутил, и Юлька это прекрасно знала. Она не переживала, что разнесла с Натали почти весь ресторан, ну, судя по выставленному счету, доставленному мне в кабинет. Адрес-то дала поместье, чтобы не выслушивать нравоучения от родителей. «Уважаемый, я посмотрел на сидящего посетителя, являющегося управляющим ресторана. Вы хотите меня убедить, что две хрупкие девушки переломали десяток стульев, разбили четыре стола, повредили сцену, выбили три стекла, А тарелок и чашек переколотили на 40 персон? А еще подпалили стены и разломали 5 дверей. Вы в своем уме? Господин Кортнев, все именно так, задумчиво ответил средних лет мужчина. Не желаете полюбопытствовать? Он положил передо мной смартфон и включил видео. Две фурии, не иначе, метались по залу за тощим и длинным парнем, который, надо отдать должное, ловко уворачивался и ставил защиту. Вот Юлька бьет молнией, Натали выпускает огненный шар. Одна Лена сохранила хладнокровие и пытается под руку тихомирить. «Забавно», – усмехнулся я, наблюдая, как официанты на четвереньках спешат к выходу. «Ой, они еще и бары разнесли», – покачал головой, увидев, как бьются бутылки со спиртным. «Заплатил. А куда деваться?» «А вот видео себе оставил, чтобы дразнить Юльку. Подумывал часть денег записать на счет Веселовой, но не стал». Натали выматывается, создавая уникальное оружие, на которое есть устойчивый спрос. Да и сдружились они с Шитовой. Да так, что водой не разольешь. И в этом виноват никто иной, а все тот же дух дракона, посчитавший, что оружейница нам необходима. Ну, именно она меч правила, являющийся парой к кинжалу. Как ни странно, но именно последний главный в эпической экипировке. В нем запечатан дух дракона. А правила и взгляды у древнего существа разительно отличаются от человеческих. Мало того, он иногда начинает дебоширить, словно дитя неразумное. «Жало, а ведь это ты девушек подзуживал», — хмыкнул я. «Как тебе такое удается, когда от них далеко находишься? Пора тебе остепениться». Дух дракона безмолвствует. Ему нечего возразить. А то, что он частичку себя перенес в Юльку, я еще смог понять. А вот почему он еще и у Натали в ее источнике поселился – загадка. Хотя, думаю, имеет какие-то планы на оружейницу. Недаром у нее оружие все сильнее и мощнее получается. Даже замахнулась на создание брони с 5 магическими составляющими. Уверен, дело дойдет и до эпических вещичек. А там, глядишь, и от меня потребуют какого-нибудь духа отловить, чтобы Натали с помощью жала запечатала его в оружие. Насколько знаю, основные усилия направлены на создание мощного арбалета, чтобы издали разить магических тварей. Уверен, у них все получится. «Мясо и мороженое», – задумчиво произнес я, перемотав видео на начало. «И как же аппетитно Юлька ест несовместимые блюда!» – покачал головой и осекся. В голову пришла неожиданная мысль. Уже не раз замечал, что Шитова ведет себя словно три разные личности. При этом ее психологическое состояние не вызывает опасений, а капризы, кое случаются, списываю на изменение гормонального фона. «Ты блокируешь диагностику моей подруги из-за того, что целители способны посчитать угрозу матери от детей?» – задумчиво спросил я у своего артефакта. «Дело в том, что если женщина, обладающая даром, беременеет 2 и более детьми, то это к добру не приводит. В утробе матери происходят необратимые процессы, и роды очень тяжелые. Но еще и источник женщины, как правило, угасает, отдавая всю энергию малышам. Дух дракона молчит. Не пытается оправдываться, и значит, я угадал. Но, похоже, есть еще что-то, о чем не понял. Юлю что-то угрожает?» Задаю один из главных вопросов. «Нет, все под контролем, и с ней все будет хорошо. Прослежу», – мгновенно ответил Жало. «Вот шельмец это древнее существо. Все-то он знает и понимает. Ведет свою непонятную игру, но знаю на 100%, он действует в первую очередь в моих интересах. Догадавшись о том, что происходит, я все бросил и отправился на поиски Шитовой. В коридоре столкнулся с озабоченным Петром Васильевичем. Старый слуга держал в руках план поместья и о чем-то глубоко задумался, да так, что меня не сразу увидел. «Виктор Иванович, простите, погрузился в себя», сказал управляющий, убирая схему дома себе за спину. «Петр, а что происходит?» Задал ему вопрос, наблюдая панику в его ауре, словно на горячем попался. «Ничего, все хорошо», – отрицательно покачал тот головой. «Вот как?» – недоверчиво хмыкнул я. «С каких это пор у тебя от меня секреты? Опять Юлия Павловна дала какое-то поручение, о котором не должен знать». «Простите, это не мой секрет», – потупился старый слуга, при этом он настроен молчать. «Да, в поместье смена власти. Управляющий больше слушается Юльку, а не меня. Впрочем, мне-то легче, а госпожа Шитова вскоре за голову схватится, когда в проблемах зароется». «Ладно, не стану допытываться», – отмахнулся я. «Благодарю». С облегчением склонил голову Петр. Посмеиваясь про себя, чувствуя отличное настроение, направился к своей невесте. Где она находится, подсказал жало. Хотя я и сам прекрасно мог найти подругу. Наша связь окрепла, плетения между нами усилились, да и кольца работают исправно. Юлька же что-то мутит с Натальей. Обе в кузне и о чем-то спорят. Если правильно понял, то оружейница возражает следовать чертежу Шитовой, а та настаивает, упоминая духа дракона. «Натали, я тебе говорю, мне нужен розовый и синий кинжальчики в виде амулетов. Ими можно порезаться, они не подойдут, а господин антиквар меня тогда со света сживет», – возразила Веселова. «О чем спор?» – поинтересовался я, входя в кузню. Листы с эскизами, лежащие на столе, мгновенно оказались в руках у Юли, которая их не желает мне показывать. «Молчим?» – продолжил я. «Хорошо. Госпожа Шитова, пойдем-ка прогуляемся, а то тут душно». «А я тебе говорила!» – шепнула Натали подруге и сделала сочувствующее лицо. О чем она предупреждала графиню, понятия не имею. Злюсь и радуюсь одновременно. Очень интересные эмоции. Мы с Юлькой пришли к пруду и расположились в беседке, при этом не сказали друг другу ни слова. «Чё ты молчишь?» – не выдержала и насупилась Шитова. «Долго меня еще в неведении будешь держать?» – поинтересовался я. «О чем ты?» – сделала непонимающее лицо моя невеста. Петр размышляет над перепланировкой. Натали должна выковать два амулета. Дух дракона не дает провести диагностику. А твои пристрастия в еде настолько противоречивы, что наводят на определенные мысли. Перечислил я, потом спросил. «Юль, у нас будут дочь и сын? У тебя уже есть варианты имен?» «Нет, еще не думала об этом», – ответила та и прижала ладошку ко рту. Я же обнял девушку и осторожно поцеловал. «Нет, папа и не рассчитывал становиться в ближайшее время. Но так звезды сошлись». Да и хочу, чтобы Шитова сменила фамилию на мою и стала тут полновластной хозяйкой. Мелкие проблемы не в счет. А с крупными разберусь. Если оглядываться назад, чего делать не люблю, то мне давно пора остепениться. В своем родном мире до этого не дошел, зато в этом все наладилось. Клан обрастает людьми, и перед ним уже более амбициозные задачи. В разломах интересно, но туда уже реже буду ходить. Нельзя понапрасну рисковать. Лучше займусь привычным делом, разбавив его созданием уникальных артефактов. Как-никак, а я все же антиквар. Счастливо улыбнулся, понимая, что на сегодня достиг желаемого счастья. А завтра будет новый день и новые задачи, взлеты и падения, без этого никуда, иначе жизнь окажется пресной. И как же я рад, что когда-то, давным-давно, раздавил в руке загадочный древний артефакт, а он перенес меня в этот мир. Мне тут очень хорошо, а если кто-то попытается доставить проблем, то пусть пеняет на себя. Конец второй книги.